Глава 15. Москва. Ресторан для аристократов «Белая роза». Некоторое время назад. За небольшим столом сидели четыре красивые девушки в сексуальных, но не вульгарных нарядах. Девушки были как на подбор. Блондинка, шатенка, брюнетка и рыжая. И все пили с горя. «Финал! Не прошли финал! Вот как так?» — рыкнула рыжая красавица в приталенном платье с открытым декольте и стукнула кулаком по столу, после чего опустошила бокал вина. «Моя вера в себя, как в женщину, разбита», — добавила блондинка в блузке, которая оголяет плечи и шею. «Еще и жених, скотина. Нет бы поддержать, лишь сказал, мол, а на что вы вообще надеялись?» «Надеюсь, он умер после этих слов?» Девушки уставились на подругу с пламенем в глазах. «Нет, но я выйду за него замуж, а это куда более страшное наказание», — рассмеялась блондинка, а следом и остальные девушки. «Обидно, конечно. Мы так старались. Столько денег вбухали в свою красоту и такой итог», — простонала шатенка. На ней была блузка топ золотого цвета. Она оголяла небольшую часть живота и плеч. «Но зато мы прошли полуфинал. Мы молодцы, разве нет? Кстати...» — рыжая хитро прищурилась. «Кто из вас жульничал?» «Ха! Мы красивые, и нам нет нужды жульничать», — фыркнула блондинка. «Да? А вы, девчат, видели, кто прошел финал? Мне кажется, что нам даже стоять рядом с ними будет неловко и захочется забиться под стол. И я вот в полуфинал все же попала немного нечестно», — призналась рыжая. «Неужели с судьями спала?» — ахнула блондинка, за что получила щелбан в лоб. «Дура! Чтобы я до ноги раздвигала перед простолюдинами?» — зло прорычала рыжая девушка. «Взятки. Они вполне спокойно их берут. Я не знаю. Но мне кажется, что они их берут едва ли неофициально. Хоть не сказали, вот ваш чек». «И есть такое», — вздохнула блондинка, и на нее тут же все уставились. «Да-да, я тоже давала взятки. 140 миллионов спустила на это дело». «У-у-у-у», шатенка заулыбалась. «Я лишь 50. Значит, я красивее тебя». «Нет, просто я перестраховаться решила, а ты сучка», — возразила блондинка и перевела взгляд на четвертую из их компании, а та уткнулась в телефон. «Тони, а ты как? Признавайся, сучка. И что ты там вообще смотришь?» «М-м?» Брюнетка отвлеклась и посмотрела на девушек. «Подкрываете черепок, вбиваете в поиск Азурус и офигеваете». Девушки удивились, конечно, но миг спустя телефоны были в их руках, и они смотрели рекламный ролик игры Черепова. «В смысле самая настоящая виртуальная реальность?» — недоумевала рыжая. «Вбей в поиск. Певица Мариан. Найди личную страничку в черепке», — хмыкнула брюнетка. И девушки принялись искать, но нашли без проблем. И там сейчас было свежее видео. Запись игрового процесса. Шлем позволял делать это и даже вести прямую трансляцию. Так что сейчас девушки могли наблюдать глазами певицы, которые ранее выслали шлем в целях рекламы. Сейчас певица общалась с людьми в мире Азурус. Торговалась в лавке, как будто от скидки зависит ее жизнь. Охотилась на чудовищ в лесах. И закончилось видео пьянкой в таверне, а также сценой, где уже в реальности певица передает свои впечатления. «Девоньки, мы можем стать игровыми блогерами, заработаем миллиарды и прославимся, а еще отожгем!» — воскликнула блондинка, и четверка девушек переглянулась. «Союз!» — шатенка вытянула руку. «Объединимся и покорим этот Азурус!» «Союз!» — воскликнули девушки и положили свои ладони на ее руку. Москва. Особняк Череповых. Гаус. Открыв глаза, увидел чужой потолок и насторожился. Нахожусь я в кровати, раздет. Так, а труселя мои где? И где я вообще? Поднялся с кровати и оглядываюсь, понимая, что это комната какого-то аристократа. Так, стоп. Я же к себе в новый особняк приехал. Но что случилось? Помню, пошел в трапезную, а там... Ух-ху-ху. Что-то мне нехорошо стало. Надеюсь, это мне просто снилось. «Саш, ты проснулся, да?» Услышал я голос из-за двери, а миг спустя она раскрылась, и внутрь ворвались рыжие. Обе в шортах и футболках, на ногах тапочки. «Ага, проснулся», — заулыбалась Лена, а Катя пристрелила меня взглядом. «Если он так на них реагирует, то что будет, когда мы четверо с животами будем?» — поинтересовалась старшая у своей младшей сестры. «Это он с непривычки просто, но ничего, привыкнет». Лена хитро посмотрела на меня. «А мне не хочется привыкать». «Так что произошло? Как это вообще?» Я присел на кровать, а после рухнул. «Оказывается, что не стоит использовать исцеляющую божественную силу на тех, кто в положении. Джессика использовала на себе, и не раз, как итог, ее раздуло», — объяснила Катя, присаживаясь рядом. «Так что поздравляю, плодовитый ты наш. Но мы тебя не поддержать пришли. Тут уж извини, раз штаны на месте не можешь удержать, так что страдай», — хихикала Лена и схватила меня за руку, а после дернула, поднимая на ноги. «Ужинать пошли. Но теперь нормальный ужин». «Ох, вспомнил о том, что ели эти женщины, так сразу плохо стало. Я аж зеленеть начал от воспоминаний». «Ну так из-за реактивного роста близняшек у Джессики не хватает питательных веществ в организме. Так что она ест за 10-рых, даже витамины коробками ест», — добавила Катя. «А Таня?» «За компанию», — улыбнулись девушки. «Понятно». Вскоре я оделся, и мы добрались до трапезной, но уже без беременных. Те наелись и сейчас отдыхали. За столом собрались проблемные, ребятня, включая Юлю, Ирина, которая стала еще краше, Клеопатра, выглядящая как бизнес-леди, и даже Ксения. Худенькая черноволосая девушка выглядела задумчивой и немного уставшей. Хотя все здесь уставшие. Похоже, беременные всех замучили своими хотелками. «Так что, Саш, свадьба будет через 3 дня», — выдала Ангелина, стреляя в меня глазками. «Вот только я и так уже решето». Огневолосая же рассмеялась. «Его в пот бросила». «Правда, что ли?» «А, ну да». «Это будет интересная свадьба», — произнесла Аня, оставаясь, как обычно, спокойной. «Сколько же дел мне нужно сделать за эти дни?» — схватился я за голову. Женщины же лишь сочувствующе посмотрели на меня и набросились на еду. Пока ели, выслушал о делах в столице. С особняком было немало проблем. Точнее, проблем здесь было в принципе очень много. Все же столица. Многие рода не желают, чтобы я здесь обосновался. Почему-то аристократы не любят меня. Завидуют, наверное. Цена этого особняка и земли так вообще были заоблачны. Но это понятно. Всего 6 километров до дворца. Тимофею будет удобнее ездить ко мне, чтобы ругать меня и просить о помощи. Правда, сейчас он занят чисткой в империи. Слышал, с 10 важных министров и чиновников были арестованы. Вообще-то я дал ему те очки, чтобы он демонов искал. Ладно, мне-то что делать? Точно, забыл совсем. Я ж чего в столицу прилетел? Помимо шлемов, мне нужно с принцем встретиться. Так что после ужина позвонил Тимофею, и он даже был рад, что я к нему приеду. Не нравится мне это. Вскоре за мной приехала машина, но повезла она меня не во дворец, а за город, на военный объект, по идее закрытый. Для чего эта база, я не знаю, так как выглядит она странно. Ее окружала высокая стена с внушительной системой защиты. За стеной в глаза сразу же бросились 8 массивных зданий. Людей и транспорта снаружи почти нет. Зато есть взлетно-посадочная полоса и места для приземления вертолетов. Ну и сами вертолеты. Новые, кстати. Видел их во время отражения волны. Привезли меня к небольшому сооружению, которое находилось позади массивных зданий. А там лифт, на котором в сопровождении охраны меня опустили на минус. Не знаю, судя по времени, мы уже на километр под землю спустились. Если мне предложат срочную работу, пошлю Тимофея в пешую эротическую прогулку. Куда больше работы-то? Здесь, кстати, все настолько экранировано магией, что призраков не вызвать. Их тут же засекут. Когда двери лифта отворились, я оказался... В коридоре я оказался. Большой, белый, широкий, из десятка три дверей. Больших дверей, но не больше, чем та, к которой мы идем. Вот там дверь, так дверь. Мощная, сделанная из артефактного металла, а магией фонит просто ух. Она неторопливо раскрылась, и я вышел наружу, а там... Честно говоря, я рассчитывал увидеть древние пещеры, катакомбы или храм бога. Но древний город, покрытый льдом? Серьезно? Это был косой город, а косой он, потому что под углом. Примерно градусов 40. Но так как он заточен во льду, ну прям полностью, даже пространство между домами, везде лед, все лед. Короче, дома не падали, потому что некуда падать. Да и, судя по всему, здесь лишь часть домов. Лишь то, что было поглощено льдом. А, судя по углу и положению, могу предположить, что некто или нечто заморозило все настолько сильной магией, что во время обновления мира, когда все было в магме, этот кусок льда утонул в ней, но не растаял. Есть у меня нехорошее предположение, и я очень надеюсь, что ошибаюсь. Ладно. От ворот до древних руин было 40 метров, и видно, что лед имеет формы сферы. Идеально гладкой сферы. Перед ней расположены лагерь и различные оборудования, включая всякие гигантские дрели и буровые машины. Ну и небольшие домики из сборочных материалов. В сфере были выдолблены тоннели, и там блуждали люди. Их прекрасно видно, потому что лед прозрачный. Правда, в нем есть немного пыли, дыма и что-то еще, но не скажу, что это сильно мешает видимости. Два бойца, что сопровождали меня, повели в тоннель. И я не удержался и коснулся льда. Холодный, но мороз не сильно распространяется. Также лед этот не восстанавливается. По идее, сфера должна была регенерировать при повреждениях, а тоннели здесь не зарастают. Может, я все же ошибаюсь в своем первом предположении? Надеюсь на это. Мы пошли дальше, а пока шли, я изучал этот город. Он был разрушен и захвачен зеленью. Но как зеленью? Растения-людоеды сохранились очень даже хорошо. Вон, вижу, цветочек. Он был закрыт, а значит, кого-то съел. Интересно. Если достать добычу и узнать, что она еще не переварена, удастся ли оживить тело? По идее, этот лед заморозил все здесь, словно криогенная установка. Мы пошли дальше, и чем дольше шли, тем сильнее начинала болеть голова. Столько всего знакомого, столько воспоминаний. Она давит, и мысли начинают путаться. Сфера льда оказалась весьма обширной. Мне пришлось пешком идти несколько километров, и чем дальше я шел, тем отчетливее видел следы сражения. И не только следы. Да тут в стене ракета торчит. Не сдетонировавшая, правда. А пройдя дальше, увидел раскуроченных боевых роботов. Прям толпу. Среди них под сотню трупов солдат-клонов. Их поразили ледяными пулями. К этим роботам прорыли туннель, и сейчас группа людей пытается аккуратно освободить остатки робота из заточения льда. Надеются получить технологии орбиталов? Удачи! Для воспроизводства их сплавов вам потребуются орбитальные печи. Имею в виду вакуум и полное отсутствие маны. Я долго думал, почему орбиталы так заморачиваются с доставкой ресурсов с планеты на орбиту. И лишь когда сам занялся, понял — мана. Она вмешивается в химические процессы, и в итоге получается иной результат, нежели планируемый. Зачастую этот результат куда хуже планируемого. Хотя, люди, может, и смогут узнать что-нибудь полезное. Правда, не уверен, что оно пригодится технологической цивилизации. Но кто их знает? За русских вообще не стоит говорить. Я уже устал удивляться. Вроде смотришь на вещь, думаешь, фигня бесполезная. А эти с ее помощью едва ли не космос покоряют. Утрирую, конечно, просто так сходу тяжело привести примеры. Так что не удивлюсь, что они смогут освоить технологии орбиталов, причем так, что даже орбиталы удивятся. Некоторое время я просто шел. Головная боль убивала. Даже любоваться стариной не хотелось. А потом я пришел к нему. Точнее, к ней. Сука! «Александр Леонидович!» — окликнул меня сопровождающий, и я вздрогнул. Едва не потерял над собой контроль. «Вы что, издеваетесь надо мной? За этот день два раза сердце чуть не остановилось». «В порядке я, в порядке», — соврал я, потому что нифига я не в порядке. «Дракон! Сука, блядский белый дракон Шира!» Думал, что одолел ее, но нет, эта тварь выжила. Вот только орбиталы вычислили ее и напали. Дракона им захотелось. Для чего, интересно? Но во всяком случае их план провалился. Эта рептилия в итоге пережила и обнуление мира, и всех своих драконьих родственников. Хотя нет, тот мелкий, что спрятал Амирис, неплохо себе живет-поживает в колечке Тани. Хотя и Шира неплохо, я смотрю, выглядит. В этом льду она свои раны восстанавливает. Уже почти все зажило. «Вижу, ты удивлен», — услышал голос Тимофея, но взгляда с дракона я пока не сводил. Она устроила себе гнездо из обломков какого-то здания. И да, выглядит оно как гнездо. В длину Шира более 300 метров, с хвостом, конечно же. По размерам она как авианосец, так что смертные смотрят на нее с трепетом. Вот только Шира на самом деле весьма мелкая и противная дракониха. Порой встречались драконы массивнее космических крейсеров-орбиталов. «Удивлен — не то слово, но неважно», — обернулся я к Тимофею. «Для чего меня позвали?» «Уж явно не на дракона поглазеть. Она, кстати, рано или поздно разморозится», — указал я на ящерицу переростка. «Ты тоже так считаешь?» «Ясно», — принц призадумался, поглядывая на дракона, но объяснять ничего не стал, лишь повел меня дальше. Здесь всюду были боевые роботы, что вели бой с белой драконихой. Тысячи боевых единиц и десятки тысяч солдат. Вижу шагающую артиллерию и штурмовых роботов 9-го поколения. Похоже, эта битва случилась лет за 50 до того, как мы уничтожили орбитальную станцию. Ну или просто орбиталы использовали старье для этой битвы. Блуждая по тоннелям, мы пришли к одному зданию, где, судя по всему, располагался штаб проведения операции. Такие ставили, когда возможны серьезные помехи связи. Внутри стояли компьютерные терминалы с людьми за ними. И нет, это не клоны, а настоящие люди. И среди них... «Тварь! Александр!» — выкрикнул принц, а я схватился за голову. Но вдруг моих плеч коснулись женские руки, и отлегло. Я тяжело задышал, а в голове будто появился туман, стирающий все мысли. Хорошо стало. Спокойно. «Где я?» — встряхнув головой, зазирался. «Я... ну да. Ты в порядке?» «Ваше императорское высочество, насколько может быть в порядке человек, который узнал, что через месяц у него родится двойня, а свадьба через 3 дня?» Строго посмотрел на него, а принц аж удивился. «А что здесь такого?» — с недоумением поинтересовался он. «Ничего Тимофей не понимает». «Неважно. Для чего мы здесь? Как я понял, это штаб. Древние люди и все такое». «Ты действительно много знаешь», — принц не скрывал своего удивления. «Поэтому я привел тебя сюда. Императорский род уже не одно столетие изучает это место. Лед хоть и поддается нам, но с огромным трудом. Впрочем, ты сам видел. Так что дело идет, но долго. Правда, я не об этом, а о той армии, о которой ты говорил». «Армии демонов, которым плевать на радужное небо?» — уточнил я и угадал. «Эти письмена используют демоны», — принц указал на один из терминалов, что скрыт за льдом, словно за стеклом. «Поэтому я могу сделать вывод, что на нас нападут эти машины и солдаты с одинаковыми лицами». «Неплохо. Но, думаю, фактов у вас было больше, чем простые буквы. В любом случае, вы правы. Однако я не знаю, насколько с тех пор стали совершеннее машины и сильнее клоны. Это у богини спрашивать нужно. Или у святой девы». «Могу я попросить тебя узнать?» — обратился ко мне наследник престола. «Мы уже проводили испытания. И броня этих машин не такая уж и прочная. Магические пули легко ее рвут на части». «А не магические?» — ухмыльнулся я. При радужном небе техномагия не будет работать. С этим тяжелее, но мы работаем над этим. Хорошо, я поговорю с богиней. Взамен посмотрел я на лысого пожилого мужчину, стоящего у одного из терминалов. Мне бы хотелось узнать об этом месте. К примеру, вы уже пытались разморозить этих людей? Да, но не вышло. Этот лед, он даже внутри тел. Легкие полны льда, сосуды, все во льду. Из-за этого даже простое устройство приходится полностью разбирать и каждый его миллиметр освобождать от льда. Ясно. Подумаю, что можно с этим сделать. Но рекомендую здесь ничего не трогать. «Особенно лысого? Он кто-то важный?» — поинтересовался принц. «Вот хитрый какой!» «Очевидно, что он здесь главный», — хмыкнул я и не соврал, лишь не договорил. «Это один из главных на орбитале. Именно эта тварь принимала решение о ядерной бомбардировке поверхности Земли. Ох, как я хочу получить его душу! Из-за льда ничего не видно, но очень надеюсь, что она все еще там». Я не позволю ему обрести покой. Сотни тысяч лет он будет страдать, и то это мало. Все же людей, что погибли от этой бомбардировки, не счесть. Мы вышли из здания и пошли по туннелям, но вдруг я ощутил присутствие. Ага, не спишь, тварь? Меня учуяла? Ну ничего. К моменту, когда ты освободишься, я буду в состоянии одолеть тебя, мерзкая рептилия. Кинув убийственный взгляд на дракона, пошел за принцем. Вскоре мы оказались в одном из помещений здания с лифтом и переговорили. «Артиллерия?» — нахмурился он, сидя на удобном кресле перед столом, где уже стоял чай и вкусняшки. «И как можно быстрее. Дело важное». Вытащив из кармана телефон, показал принцу одно видео. «Легион? Пауки? Это тоже демоны?» Принц смотрел, как пауки штурмуют оплот 2. Ну и как призрачный легион атакует паучьи туннели, но там много всяких нарезок. «Иномирцы — разумные пауки, что размножаются с огромной скоростью. Северная Америка — территория конфедерации». «Да, уже догадался, где это. Конфедераты готовят карательную армию. Но я так понимаю, если медлить, то будет плохо?» «Легион уже взял все под контроль, но артиллерия поможет ускорить процесс». «Ты же понимаешь, что если я дам легиону нашу технику, правители других стран меня живьем сожрут?» Он строго посмотрел на меня, а я лишь покачал головой. «Зачем вашу? Византийскую, артиллерию французов. У вас ведь много всякого такого. Закупались для войны с Ордой. Перепродайте мне. И боеприпасов. Да побольше». «Хм. В таком случае не вижу проблем. Но, может, легиону еще что-нибудь нужно? Танки там...» Глаза принца заблестели, и, кажется, меня хотят ободрать до нитки. «Вот только фиг вам!» «Нужно. Много чего нужно. А вам?» «Что вы хотите взамен?» — заулыбался я в ответ. «Говорите, технику купить? С деньгами любой дурак сможет. А вы попробуйте без денег». Орган. Некоторое время спустя. «Они совсем одурели!» — ругался арбалетчик Генгар. Он полуметровым арбалетным болтом быстро перезарядил свое оружие и выстрелил в тварь, которая взбиралась по стене. Это был 5-метровый паук, над которым парили огненные сферы. Стоило болту долететь до монстра, как эти сферы кинулись на перехват и взорвали болт. Но тут же прилетело еще 3 таких же болта. 2 были сбиты, а последний попал точно в паучий глаз, отчего монстр завизжал и, отцепившись от стены, упал вниз, где лежат трупы бесчисленных пауков. «И не говори», — добавил второй арбалетчик и посмотрел вверх. Сейчас крепость вторжения была окружена сотовым энергобарьером, по которому били магическими лучами и заклинаниями. 1000 заклинаний и различных атак ежесекундно обрушивались на барьер. Если сравнивать, то за минуту таких атак наберется мощь, равная бомбе демонов, которые те взорвали в Индии. Вот только энергии, что получала крепость, сжигая души павших пауков, было достаточно, чтобы поддерживать защиту. Пауки же были повсюду. Несметные полчища. Сюда прибыли армии со всех окрестных паучьих гнезд, миллионы особей, сильнейшие пауки из тех, что остались на Оргене. «Не зевайте!» — выругался другой гингар и, заскочив на стену, принялся выливать лаву из чего-то вроде ведра, но сделанного из адамантита. Магия не магия, барьеры не барьеры, но это лава, добытая в первозданном аду. Сотни гингар носились к порталу, набирали лаву и возвращались на стену, выливая ее на головы пауков. Дошло до того, что на стены созвали вообще всех, кого смогли. Гингар натурально толпились на них, но пауки эти были слишком сильны, и их много. Очень много. Они продолжают наступать уже несколько дней, а кольцо из паучьих трупов расширилось до сотни метров. Все в радиусе сотни метров от крепости покрыто многометровым слоем тел. И это учитывая, что трупы периодически сжигаются. Камни, алхимические бомбы, стрелы, болты, лава, магия и, конечно же, пули не позволяли паукам покорить эту крепость. Но чудовища не сдавались, ведь знали, что рано или поздно у гингар закончатся силы. Никто не может сражаться вечно. Силы рано или поздно закончатся. «Хорошо выспался». Генерал Горна в одних лишь труселях вышел на балкон своей квартиры. В этой крепости, помимо казарм для солдат, были и дома для офицеров. «Да ты монстр!» — раздался женский голос. И пару секунд спустя, покачивая упругими бедрами, к нему подошла краснокожая девушка с большими рогами и внушительной грудью, которая вскоре прижалась к спине генерала. «Думала, ты меня убить хочешь? А ты еще и выспаться умудрился?» «Просто ты, Кирана!» — он обернулся и поцеловал красивую девушку. «Жопа ленивая! Еще бревно!» «Не бревно я!» «Полминуты сверху и свалиться обессиленным телом — это ты называешь не бревно?» 40 секунд! Не занижай мои старания!» — искренне возмущалась бывшая феодалка. «Тогда другое дело!» — продолжил он смеяться и посмотрел вниз. Отоспавшиеся бойцы возвращались на свои позиции. Пока те спали, их снаряжение было восстановлено, а боезапас пополнен. Зная пауки об этом, вероятно, уже отчаялись бы и отступили. Но вдруг открылись новые врата, и из них начали выезжать странные механизмы. Вот только каждый офицер и выше смог определить эту технику благодаря силе легиона. «РСЗО?» Кирана кинулась к стенке балкона и едва не вывалилась из него, смотря на интересную технику, заряженную десятками ракет. И пусть ее сочная и упругая грудь также почти свисала, но на нее никто не смотрел. Всех восхитили металлические красавицы. Они выстроились в ряд из 6 машин на северном направлении. Потом ряд на южном, западном и... Да, на восточном, но еще и на северо-восточном, но и в остальных сторонах. Повинуясь команде, которую никто в крепости не слышал, десятки РСЗО разных форм и видов принялись выпускать град ракет. Вакуумные, инфернальные, осколочные, кассетно-магические, да и просто магические. Ракеты били по бесчисленным полчищам пауков, что занимали собой все пространство перед крепостью. Но те не зевали и тут же принялись сбивать их магией. Однако даже сбитые они, падая на головы пауков, взрывались. Вот только ракеты лились нескончаемым потоком, уничтожая огромное количество этих монстров. А потом РСЗО замолчали. Закончился боезапас. Впрочем, это ненадолго. Ракеты в огромных ящиках уже выносились из телепортационной арки. Там же. Гаус. Смотрю я на эффект от атаки и довольно киваю. Все же использование силы смертных куда выгоднее. Бейся я один, истратил бы все свои силы. А так я не только не ушел в минус, но и получаю огромные прибыли. Ракеты и РСЗО — это можно назвать серой сделкой. Я вам золото, много-много золота, а также кучу других ценностей, а вы мне технику, комплектующие, топливо и боезапас на парочку войн. Прелесть в том, что формально ни я, ни империя к этому не причастны. А где техника? Да кто ее знает? Я не покупал, они не продавали. Монстры, наверное, сожрали. Откуда она появилась у легиона? Нашли. А откуда у вас золото? тоже нашли. Как-то так. Прибыл я вовремя, потому что пауки здесь что-то совсем страх потеряли. Поэтому, запомнив, откуда бомбардировали мою крепость, начиная свою бомбардировку. Да-да, ту же самую, что и в прошлый раз. Целью стали полубоги, скопление магов и, конечно же, паучья гора. Что-то я гляжу, пауки очень уж активно ее раскапывают. А вот не раскопаете. Мои металлические метеориты падают на нее, обрушая, и на этот раз каменная лавина была что надо, да и гора немного сдулась. Этот момент я показал на всех экранах страны. Имею в виду те трансляции, что я вел в королевствах Желтого моря. Сейчас я показывал, как мы давим пауков и бомбардируем метеоритами. Ну и я добавил парочку пафосных и уничижительных речей по поводу их трусости. Короли продолжают строить укрепления по ту сторону врат, даже успели поговорить друг с другом, но так и не решились ни на что серьезное. Но не захотят сами, заставим. Просто вдруг жителям их королевств начнут сосниться сны, что их король — трус и не заслуживает быть их королем. Я не хочу терять своих воинов, зачищая леса и горы. Пусть этим занимаются солдаты королевств. Они уже привыкли сражаться с пауками. А мне мои солдаты нужны и в других местах. Позаботившись о том, что крепость не падет, вернулся на землю и занялся делами. Но как делами? Подготовкой к свадьбе. Времени уже не оставалось. Хотя стоило кое о чем позаботиться. Северный полюс? Удивилась Джессика, которую распирала от энергии. Она занималась всем и сразу. Писала приглашения, выбирала платья, совещалась по поводу меню и делала еще с десяток дел. Описал ей, что от нас хочет Тимофей, и богиня призадумалась. «Отличается, да, могу сказать, где были их хранилища. Там остались обломки», — сказала она, и тут же нахмурилась, а после сделала обиженное лицо. «Хотя нет, не скажу, тогда ты сорвешься с места и пропадешь». «А после свадьбы?» «А как же медовый месяц?» — завозмущалась она. «А у меня едва ноги не подкосились. Месяц? Медовый? Кто мир спасать будет?» Вдруг Рейна громко рассмеялась. «Видел бы ты себя, будто конец света произошел!» — смеялась она и потыкала в меня пальцем. «Пошутила я, пошутила!» «Хотел я бы обрадоваться, но меня схватили!» Джессика прижалась лицом к моей груди и подняла на меня молящий взгляд. «Потерпи меня еще немного, пожалуйста». В ответ лишь поцеловал ее, а та вновь прижалась лицом к моей груди, однако пару секунд спустя отпустила меня. «Ой, дочки дерутся, кажется, папочку хотят побить». «Как же много тех, кто хочет меня побить», — обреченно вздохнул я и, присев на корточки, приложил ухо к животу Джессики. А меня едва не оглушили. «Ты кого рожать собираешься? Младенцев, которые будут мизинчиками гнуть металлические прутья?» «Самых красивых девочек на свете. А потом...» Она прищурилась. «У них появятся мальчики. Они будут с ними целоваться, секс, свадьба, дети. Саш, ты чего?» «Девчат, я Сашу сломала. У него пена пошла изо рта. Девчат!»